Глава 5. Дерин. После дополнительной тренировки я даже не помнила, как уснула. До комнаты добралась с трудом. 3 часа скакать по лесу вместе с кучей здоровых парней, которым надо одновременно вбить теорию и показать ее на практике. У меня ныли мышцы и мозг. Второй вообще отказывался думать. Я смутно помнила, как ополоснулась под душем, выползла в комнату и уснула прямо в полотенце. Оттого и проснулась рано утром. В открытое окно потянуло свежим ветерком. Стало весьма прохладно. Сначала я нащупала одеяло и закуталась в него, а потом поняла, что заснуть уже не смогу. Тем более внутри стало зудеть. Ты тут валяешься, а хам, небось, уже рыскает по академии и думает, как нагадить Виланду. После такого я и вовсе открыла глаза, села и встретилась взглядом с яркой птицей. Словно кусочек радуги прилетел ко мне на подоконник. Радужная Амадина. Птица, обожающая передавать послания. Среди эльфов такой способ общения считался крайне романтичным. «Так», — пробормотала задумчиво. «От кого ты?» Амадина повернула голову, мигнула ярко-красным глазом и открыла клюв. За что они и были среди нас популярны, так за внешность и голос. «Приветствую, Дерин, цвет ночи!» — раздался нежный голосок. «Хочу сообщить, что буду безумно рад встретиться в 5 часов. Надеюсь, сюрприз придется тебе по сердцу и душе. Я сам приеду за тобой». По завершении послания птица выдала красивую заливистую трель, взмахнула радужными крыльями и улетела, оставляя после себя ощущение приближающегося праздника, чего-то светлого, хорошего. Я понятия не имела, что меня ожидает и от кого послание. Таких явных поклонников у меня не было, но красивый жест я оценила. Было безумно приятно. Явление Амадины зарядило позитивом. Тревоги отошли на второй план, а в душе крепла уверенность, что сегодня меня ожидает потрясающе хороший день. И я не ошиблась. Мои адепты блестяще прошли практическое задание, заслужив мое одобрение. И плевать, что хам хмурился, подозрительно косился в мою сторону и кривил губы. Замечаний от него не поступало. Да и попробовал бы он придраться. На этот раз мы с группой выступали единым фронтом. Мои распоряжения выполнялись беспрекословно. Больше не было смешков, язвительных замечаний и расхлябанности. Будущие боевые маги были собраны, внимательны и полны решимости утереть нос проверяющему. И нам это удалось. Зря я, что ли, вчера с ними допоздна разбирала их сильные и слабые стороны и повторяла материал. Поняв, что халявы не будет, а в связи с проверкой можно легко вылететь, потеряв все, они с двойным рвением вгрызлись зубами в гранит науки. Иного я от них и не ожидала. Дураков в АБМ не держат. По окончании занятия я едва держала лицо, чтобы не расплыться в торжествующей улыбке и не дразнить хама своим сияющим видом, а то он точно нашел бы способ мне настроение испортить. Когда мы вышли из портала, высший небрежно бросил. Сегодня было немного лучше. Немного? За это слово, брошенное как подачка, я готова была вцепиться ему в горло в прыжке, но сдержалась и обернулась к парням. «Вы молодцы. Не без шероховатостей, но прогресс налицо». Хам, собирающийся уже уходить, задержался, окинув меня недовольным взглядом. «Да пусть сожрут его нары. Адепты заслужили похвалу». Ребята заулыбались и вдруг подобрались, прогоняя усталость с лиц, и приосанились. Даже хам медлил и не уходил, глядя поверх моего плеча. Обернулась, увидев 2 вчерашних знакомых, торжественно вышагивающих к нам на каблуках по полигону. Каждая девушка держала на вытянутых руках коробку. Я о них и забыла. Под столь пристальным вниманием мужских глаз девушки зарделись. «Мы собрали личные вещи Тарии», — произнесла эльфийка. «Благодарю», — кивнула я. «О ком речь?» Высший не был бы собой, если бы не сунул нос не в свое дело. «Девушки, позвольте представить вам хам...» Запнулась, мысленно проклиная дурацкое имя, и быстро исправилась. «Лорда проверяющего». «Вы тот самый прославленный хамсверженвальд Зауронский дель Аби?» Восторженно воскликнула провидица, глядя на него влюбленными глазами. Я даже зауважала ее за то, с какой легкостью слетело это непроизносимое имя у нее с языка. Хам взглянул на девицу благосклонно. «А можно взять у вас интервью? Я как раз готовлю реферат о битве при Тулосе, и важен взгляд непосредственного участника событий, героя войны», — выступила вперед эльфийка. «Я сейчас несколько занят». Демон оглядел глазеющих адептов и спросил. «Кого ждем? Занятие разве не окончено?» «Они не уходят, не получив от меня разрешения», — заступилась я за них и сказала. «Вы свободны. До завтра». Нехотя все стали расходиться, заинтересованно поглядывая на красоток. «Можно взять у вас автограф? У меня как раз с собой книга о ваших подвигах», — продолжила наступление эльфийка, не давая своей подруге и рта раскрыть. Устраняя конкурентку, она с милой улыбкой сунула ей коробку, поставив поверх коробки провидицы и закрывая то и лицо. «Подержи минутку», и достала из кармана широкой юбки книгу, создавая впечатление, что это ее любимое чтиво. Возмущенная такой подставой, провидица дернулась, верхняя коробка заскользила и перевернулась, роняя на землю несколько конспектов, записную книжку и заколку для волос. «Не густо», — отметила я, разглядывая все это богатство, и присела помочь собрать вещи. «Остальные конспекты разобрали, ведь таре они уже ни к чему. Там еще платья остались. Мы упаковали, но ведь наряды вряд ли ей нужны, раз она их не взяла», — смущенно произнесла девушка. Подняв заколку, протянула мне, и когда наши руки соприкоснулись, вдруг изменилась в лице. Взгляд остекленел, и она произнесла. «Сыро, холодно, кровь, вода капает. Мне страшно». «Что с тобой? Ты в порядке?» — забеспокоилась я, а у самой по спине побежали мурашки. «У нее видение. Молчите!» — прошипел Хам, но было уже поздно. Взгляд девушки ожил, и она пришла в себя. «Так вы дадите интервью?» Провидица, как ни в чем не бывало, уставилась на проверяющего. «Ого, они и правда не помнят то, что предсказывали?» Тут я слегка растерялась. Эльфийка, судя по всему, тоже не знала, как себя вести. С одной стороны, не мужчина, а мечта. С другой — какое-то предсказание. Зато высший, кажется, никогда не терялся. «Я подумаю над этим», — произнес он довольно сухо. Взгляд его переходил от коробок с вещами на меня и обратно. Такое чувство, что он размышлял, кто больше в приоритете. А поклонниц и вовсе исключил из зоны внимания. «Идите за мной», — приказал коротко и направился в сторону административной части. Встрепенувшиеся было девушки быстро сникли, поняли, что обращение не к ним. Я же мысленно надела высшему на голову ведро с помоями. «Нет, ну серьезно, вот так взять и пойти? Может, он забыл?» «Тут коробки», — напомнила тактично, глядя в широкую спину. «Да, возьмите их с собой», — не оборачиваясь, проговорил Хам. Я глянула на адепток. «Так, с ними все ясно. Взгляды затуманенные и устремленные пониже поясницы мужчины. Дева лесная, они на его задницу пялятся». Закатив глаза, поняла, тут все бесполезно. Если хотят обманываться, их право. А по мне, можно быть одновременно и высшим, и редкостной свиньей. Но не бросать же вещи. Собрала выпавшее на траву, поставила коробки одну на другую и пошла следом за Хамом. И как на них женщины ведутся с таким-то обращением? Я понимаю вздохи по эльфийским красавцам. Ухаживают так, что можно баллады слагать. А эти? Наверное, в словарь лезут, когда такое слово слышат. Теперь понятно, почему демоны чаще всего хватают избранниц и тащат к себе. Они просто ухаживать не умеют, а наивные дурочки, слушая истории об этом, восхищенно вздыхают. Какие мужчины! Дикари! Хам провел меня в выделенный ему кабинет и устроил форменный допрос насчет Тари. Пришлось сдать все явки и пароли, то есть рассказать о просьбе маминой подруги и обо всем, что мне удалось выяснить. И еще больше взбесило, что коробки с вещами меня вынудили оставить в кабинете для изучения. Если они ему так были нужны, сам бы и нес. Унизительно чувствовать себя личным носильщиком этого хама. Единственное, что не дало сорваться — осознание, что внезапное исчезновение Тари не понравилось демону так же, как и мне. Но и это не очень успокаивало. Ведь маловероятно, что Высший снизойдет до того, чтобы поделиться со мной информацией. Успокоиться удалось, лишь когда уже пошла к себе. В любой ситуации можно найти плюсы. Если история заинтересует хама, то с его связями и возможностями найти Тари будет легче простого. «Леди Дерин, у нас сегодня дополнительные занятия будут?» — обратился ко мне дожидающийся на улице адепт Гныр. «Сегодня нет. Отдыхайте. К тому же завтра у вас день самопознания, занятий у нас нет. Если нужно, можно будет собраться завтра». «Нужно», — убежденно кивнул тот, а мне стало приятно, что мои вчерашние замечания и советы оценили. «Хорошо, позже согласуем время». Ко мне опять вернулось хорошее настроение. Еще нужно подготовиться к встрече с загадочным незнакомцем. Утренний сюрприз от него мне понравился, и все указывало на то, что остальные будут не менее приятными. И вообще, мужское внимание всегда тонизирует, и сегодня хотелось выглядеть особенно хорошо. А это, как известно, требует времени. К назначенному часу, разнося за собой шлейф дорогих изысканных духов, я подошла к главным воротам. Еще издалека было слышно, как привратник с кем-то спорит и отказывается кого-то позвать. Его «не положено» я запомнила надолго. Подойдя чуть ближе и увидев сквозь решетку золотистые локоны стоящего посетителя, не поверила своим глазам. «Ир!» — забыв обо всем, воскликнула я, бросаясь вперед. Из всех моих знакомых только у него были такие волосы, цвету которых завидовали многие модницы, но даже с помощью магии не могли добиться подобного оттенка. «Дерри», — радостно откликнул друг. Но тут путь мне заступил привратник со своим «не положено, пропуск». «Ой», — сбилась с шага я, со всеми волнениями так и забыла оформить себе пропуск на выход. «Ир, извини, пропуск забыла, я сейчас». «Для меня ожидание тебя — счастье», — галантно ответил он. У меня внутри вспыхнуло маленькое солнце, и даже недовольная физиономия привратника не могла испортить настроение. Я ему лучезарно улыбнулась и тихо проговорила. «5 минут, и вы не сможете больше меня удерживать». Судя по лицу блюстителя врат, он безумно ждал этого момента. Наверное, запомнил, как я пыталась удрать в город за вещами. К счастью, Виланд еще был на месте, хотя уже и собирал бумаги. При виде меня, красивой и надушенной, чуть приподнял бровь и проговорил. «Леди Дерин, чему обязан визиту? Вы хорошо выглядите». «Всего-то? Мне нужен пропуск для выхода за территорию Академии. Я же здесь не в тюрьме?» Последнюю фразу произнесла с несколько вопросительной интонацией. Ректор продолжал смотреть со все растущим подозрением. Я вздохнула и пояснила. «Не собираюсь от вас сбегать. Честно, Хамс... Тьфу! Высший не только вам дорогу перешел. Он мои знания подставил под сомнение. Мне необходимо развеяться и успокоиться. Тем более приехал мой друг детства». Подозрение во взгляде Виланда стало просто зашкаливающим. «Это мужчина?» «Ну да». «Ириллий, мощь ветра. Кажется, он дипломат?» Тут надо сказать, что в политике я разбиралась совсем слабо, как и в государственных проблемах. Мне было банально неинтересно. Я знала, что на данный момент конфликты сосредоточились в южной части нашего континента и носят вялотекущий характер. На этом мои познания заканчивались». Я не понимала, когда на светских вечеринках или милых семейных застольях поднимались споры на подобную тему. От моего мнения, ситуация в государстве не изменится, так к чему рвать глотку? Поэтому я с удивлением посмотрела на вытянувшееся лицо Виланда. «Ириллий!» Тон ректора заставил насторожиться. «Что не так?» «На меня посмотрели, как на единорога, который решил принять участие в оргии». «Друг детства». Виланд как-то обреченно махнул рукой и достал из ящика кристалл ярко-синего цвета, похожий на крохотную красивую бабочку. «Ваш пропуск, леди Дерин. Преподавателям разрешено выходить и возвращаться на территорию Академии в любое время суток. Исключение — учения, во время которых запрещено покидать АБМ. Еще вопросы?» «Вам не нравится, что я отправляюсь на свидание?» — спросила напрямую. «Этот Ирилий, жених, о котором мечтают девушки всех рас на нашем континенте и на соседних. И он ваш друг детства». «Эльфы всегда были объектом восхищения?» «Идите, леди Дерин, идите». Виланд разглядывал меня так, словно я стояла перед ним и говорила, что ухожу в декрет. Смешно, честное слово. «Спасибо», — поблагодарила и добавила. «Я свое место не оставлю. И не надейтесь, ясно? Это уже дело чести». «Честь — это хорошо», — только и сказали мне. Прилепив к груди пропуск, напоминающий изысканное украшение, я поспешила обратно. И так уже 10 минут потеряла вместо 5. На хама я наткнулась в районе центральной аллеи, той самой, где стояли каменные фигуры врагов ректора. Хорошая, кстати, страшилка, умелая. Посмотришь на перекошенные лица и правда начинаешь верить, что этот Виланд обратил их в камень. А вот меня в камень едва не обратил взгляд высшего. Возможно, его оскорбил вид донельзя довольной преподавательницы. Я понимаю, слишком торопилась, слишком широко улыбалась и слишком нарядилась. Несомненно, 3 ужасно тяжелых проступка. Судя по тяжелому взгляду господина Хама, я должна была сейчас сидеть в комнате и зубрить 110 правил мастера маскировки. Но вместо этого я пролетела мимо, обдав его легким ароматом эльфийских духов душа Аории. Цена бешеная, пузырек крохотный, да еще выточенный из бриллианта. Неудивительно, что я тряслась над каждой каплей. И последний раз пользовалась 3 месяца назад при попытке сходить на свидание вслепую. В итоге вместо изящного эльфа пришел орк, при виде которого я развернулась и бежала до тех пор, пока он, обалдевший от прытья, не отстал. «Леди Дерин». Низкий хрипловатый голос ударил в спину, когда я уже решила, что высший пойдет себе дальше. «Так вот в каком виде вы проводите дополнительные занятия?» С презрением заметил демон, оглядывая меня с головы до ног и давая понять, что каждый мой шаг в академии ему известен. «Считаете, что это достойный вид для преподавателя? Больше похоже, что собрались на свидание. Соблазн сомнительными прелестями ныне в арсенале молодых специалистов?» В начале его речи я вспыхнула под раздевающим взглядом, не пропустившим ни единой детали моего туалета. Но потом побелела от оскорбления и растянула губы в улыбке. «С прискорбием должна признать, что хорошая наблюдательность не всегда способствует правильным выводам, и даже легендарные личности этому подвержены. Наверное, возраст дает о себе знать». Я сладко улыбнулась лорду-проверяющему, бросая на него ехидный взгляд. «Вы правы в одном. У меня свидание. Я помню о своем высоком звании преподавателя, и можете не беспокоиться. Соблазняю прелестями лишь за стенами академии». Гордо вскинув голову, прошла мимо него, покачивая бедрами, и свернула к главной аллее. Спину прожигал тяжелый взгляд, но я не оглянулась, до самых ворот, сохраняя величественную осанку и игривую походку соблазнительницы, вышедшей на охоту. Лишь продемонстрировав пропуск на выходе и преодолев высокие стены академии, расслабилась и, взвизгнув от радости, повисла на шее у Ирра. «Глазам не верю. Откуда ты здесь?» «Поехали, я все расскажу». Друг детства ласково улыбнулся и с нежностью заправил мне за ухо выбившуюся из прически прядь. «Куда едем?» самый лучший ресторан. Нашу встречу нужно отпраздновать. А давай в огненном фениксе, предложила я, вспомнив о Таре. Как раз спрошу, работает ли еще у них Санна. Если повезет, расспрошу ее о пропавшей девушке. Если Ир и удивился, то никак этого не показал. Твое желание для меня закон, галантно произнес он и подвел к экипажу. Во время поездки ни о чем серьезном не говорили. Я не могла наглядеться на друга детства. Он возмужал, стал шире в плечах, но до сих пор оставался самым красивым мужчиной из всех, кого я знала. Счастливая улыбка не сходила с моего лица, а Ир делал мне комплименты, откровенно любуясь. Давно уже я не чувствовала себя такой привлекательной. К счастью, «Огненный феникс» оказался дорогим рестораном с приличной публикой. Озвучивая свою просьбу, я не подумала, и, окажись это заведение забегаловкой, сгорела бы со стыда. Мне повезло. При виде нашей пары метрдотель вытянулся и расплылся в улыбке. «Счастливы принимать вас у нас. Проходите. Для вас лучший столик». Вряд ли моя персона вызвала у него такой восторг, и я покосилась на Иррелия. Конечно, он королевского рода, но в очереди на престол девятый, и я не подозревала, что друг так известен в столице. «Лучше нам отдельный кабинет». «Конечно, мы обещаем вашей даме полную конфиденциальность». Метрдотель бросил на меня хитрый взгляд, чем покоробил. «Это он на что намекает?» «Нам с моей невестой хотелось бы избежать лишнего внимания», ледяным тоном произнес Ир, уничтожая гневным взглядом. «Дорогая, ты уверена, что хочешь здесь остаться?» Метрдотель был потрясен не меньше меня. С трудом удалось утвердительно кивнуть. «Конечно, конечно, мы все понимаем. Для вас лучший кабинет». Перед ним согнулись в подобострастном поклоне и поспешно пригласили следовать за собой, пока мы не передумали. И оглядывались раз за разом, проверяя, идем ли мы. «Ир, ты занял трон, пока мы не виделись?» Шепотом спросила у друга, когда нас разместили и оставили одних. «Откуда тебя все знают?» «Всего лишь провел удачные переговоры, уладив конфликт. Но император оценил мои заслуги, а газеты и вовсе преувеличили их. Ты ничего не слышала?» «О, прости, мне стало стыдно. Я не интересуюсь политикой и в последнее время была несколько занята, чтобы читать газеты». «Для мечтающей выйти замуж за народного героя удивительно не интересоваться новостями империи», несколько обиженно произнес Иррелий. «Сколько лет назад это было? Я же ребенком тогда была и говорила глупости». Рассмеялась и вдруг испугалась от пришедшей в голову мысли. «Подожди, если ты теперь так известен, то новость о появившейся у тебя невесте разлетится со скоростью пожара». «Я был бы счастлив», — мягко улыбнулся мне Иррелий, действительно не выглядя испуганным. «Ир, я не шучу». «Я тоже». Мою ладонь накрыли его пальцы, а взгляд синих, как летнее небо, глаз стал серьезным. «Дерин — цвет ночи из рода Айбихан. Ты выйдешь за меня?» «Комплимент от ресторана. Наше лучшее вино». Появившийся официант избавил меня от ответа и дал перевести дух. «Благодарим», — сдержанно ответил друг, нехотя отпуская мои пальцы, и подождал, пока вино разольют по бокалам. «Вы готовы сделать заказ? Могу предложить?» «Чуть позже. Мы позовем». Официант наклонился и оставил нас одних. «Ир, не шути так, иначе скружишь девушке голову». Я улыбнулась, иначе как шутку его слова не воспринимала. Но не мог же он говорить серьезно. Мы не виделись столько лет. «Дэри, какие шутки!» Не поддержал меня друг. «Я о тебе с детства мечтаю и однажды заявила о своих намерениях. Ты же сдернула свой прекрасный носик и ответила, что выйдешь замуж лишь за героя». «Да-да, мне нравилась форма у военных, и медали на их груди сверкали так красиво». «Неважно. Я герой. Медали у меня тоже есть». и если бы знал, что они играют решающий фактор, надел бы парадный мундир. Какой твой положительный ответ? Ир, ты не можешь говорить это серьезно. Засмеялась я, смущенно прикрывая ладонью глаза. Могу и говорю. Твои родители одобрили наш брак. Упоминание родных заставило меня убрать ладонь и удивленно посмотреть на Ирилия. Дерри. Он опять завладел моей рукой и чуть сжал. Я с ума по тебе сходил, еще когда ты была ребенком, а сейчас ты красавица. И я хочу заявить о своих намерениях, чтобы иметь полное право ухаживать за тобой и всем с гордостью представлять свою невесту. У меня голова пошла кругом. Ирилий, предмет моих девичьих грез, на полном серьезе предлагал стать его женой. Это было невероятно после всех моих неудачных свиданий и полного штиля в личной жизни. «Я не думала пока о замужестве», — в замешательстве произнесла в ответ, и тут же захотелось откусить себе язык. «Дура». «Я и не тороплю тебя», — Ир мягко улыбнулся, поглаживая мои пальчики. От этой ласки и ожидания в его глазах я затрепетала. «Просто не хочу больше ждать. Желаю ухаживать за тобой, завоевывая место в твоем сердце. Мои чувства прошли испытания временем, и любовь лишь крепла. Твое «да» сделает меня самым счастливым на земле. Дерри, ты осчастливишь меня?» В этот момент он был открыт передо мной как никогда, и сердце от одного взгляда на него замирало. Он всегда занимал особое место в нем. Я его любила, восхищалась, боготворила. Уверяла себя, что это детское увлечение и пройдет, но стоило нам вновь встретиться, как прежние чувства ожили. «Да», — еле слышно выдохнула я. «Дерри». От его счастливой ответной улыбки мне захотелось взлететь. «Тогда за нашу помолвку». Он поднял бокал. Мы пригубили вина, не сводя друг с друга взглядов, еще не верящих, что теперь мы пара, но радостных. Я чувствовала, что сделала правильный шаг и испытывала невероятную легкость и подъем. Ирилий, видимо, тоже, так как признался. «Не поверишь, у меня был план. Я собирался осторожно намекнуть тебе о своих намерениях, но увидел и потерял голову». Чувствуется влияние военной службы, молниеносная атака и победа. «Это самая важная победа в моей жизни». Привстав, Ирилий поцеловал мои пальчики. А дальше нас ждал замечательный ужин. Мы много смеялись, вспоминали детство. Ирилий рассказал, что еще тогда решил завоевать мое внимание, и все его достижения посвящены мне. У меня кружилась голова, и никогда прежде я не чувствовала себя такой счастливой. Едва не забыла спросить про Санну, вызвав удивление Ири, но успокоила его, сказав, что это бывшая адептка, которая бросила учебу. Но Санна и правда уже здесь не работала. Администратор, худощавый светловолосый демон, любезно сообщил, что Санна в один прекрасный день просто не вышла на работу. Прислала на его личный кристалл сообщение о том, что уезжает в другую страну, без уточнений. Ее уволили за нарушение режима. Я лишь вздохнула и поняла, что ниточка оборвалась.